Интерлюдия. «Что вы думаете о новичке?» — спросил рубор мэра, откинувшись в кресле. «Что я могу думать?» — пожал плечами мэр, немного нервно стуча пальцами по столу. «Но он рисковал жизнью, чтобы защитить нас от осады. Никаких отрицательных моментов за ним не замечено. Хороший парень, перспективный боец. Не было ничего странного в его поведении. Отсутствие памяти — это единственная странность». Бёрг встал и прошелся по кабинету, собираясь с мыслями. «Ну и излишняя активность. Обычно новичкам нужно больше времени, чтобы освоиться. Гриж же, как только пришел, уже через день отправился на вылазку с артелью. Это странность?» «Нет, в этом нет ничего такого», — сказал страж. «Все люди индивидуальны. Но Грис не похож на всех. Его душа, она новая, понимаете?» «Я не разбираюсь в сортах душ», — скривился мэр, но тут же опомнился, вспоминая, с кем разговаривает. «Прошу прощения, я действительно в этом некомпетентен». На бесстрастном лице стража не промелькнуло ни одной эмоции, и, кажется, он совсем не обратил внимания на оплошность мэра. «Это душа, которая родилась первый раз», — разъяснил он. «Такие души можно встретить на слоях выше, где уже есть возможность продолжать свой род. Но все новички, которые приходят на первый слой, они приходят откуда-то. Они перерождаются волей Творца, чтобы жить здесь и беречь его сон». «То есть он родился здесь? И сразу взрослым? Интересное дело. С этим нам и предстоит разобраться», — кивнул страж. «А еще его способности. Вы в курсе про чувство пути, которое он получил за смешные 18 элементов пазла?» «Да, он рассказывал», — кивнул мэр и с интересом уставился на рубора. «Эта способность мне тоже показалась достаточно необычной». «Все верно, потому что она не должна стоить так мало. Вы же в курсе про ранги способностей». Рубор дождался кивка мэра и продолжил. «У его способности сразу третий ранг. Лично я с таким раньше не сталкивался. Ходили разговоры, но больше слухи. Нужно проверять». «Третий?» — удивился Биорг. «Но это же стоит баснословных денег. Да и как он умудрился увеличить ранг на первом слое?» «У меня нет ответа на этот вопрос», — покачал лысой головой страж. «Но эта способность имеет невероятный потенциал в развитии. Что-то подобное уже встречалось нам, и эта способность называлась «Путь к победе». Знаете, кто был единственным, кто обладал этой способностью?» Мэр отрицательно покачал головой. «Глава нашей церкви, первосвященник спящего Эленор». Биорг закашлялся, согнувшись в кресле. Он минуту не мог прийти в себя, пока, наконец, не дотянулся до графина и не выпил целый стакан воды. «Будете?» — спросил он стража, слегка успокоившись. «Да, не откажусь», — кивнул рубор, бесстрастно наблюдая за реакцией мэра. Мэр налил два стакана воды, и один из них протянул стражу. Пару минут они молчали. Биорг обдумывал слова стража, а сам страж просто пил воду маленькими глотками. «Я не понимаю, что это значит», — наконец сказал мэр. «При чем тут Грис и первосвященник?» «Я тоже не понимаю», — пожал плечами рубор. И это была практически единственная эмоция, которую он показал за все время нахождения здесь. «Я отправлю запрос выше. Нужно поднять архивы и посмотреть, случалось ли такое раньше. Но на это требуется время, и я хотел бы держать Гриса возле себя, чтобы он неожиданно не пропал и не натворил дел». «Но он же еще не готов перейти на третий слой», — удивился мэр. «Ему и не нужно», — качнул головой страж. «У нас есть миссия на первом. И для этой миссии нам нужна ваша поддержка, команда сопровождения. В этой команде должен быть новичок. Мэр внимательно посмотрел на стража, пытаясь понять, как монстрам с третьего слоя могут помочь бойцы с первого. Это просто несопоставимые силы. Один страж стоит троих таких, как Арн, если не больше. Кто их знает, как готовят пятерки своих бойцов в монастырях высоких слоев? Мы ограничены в возможностях. Страж заметил эмоции мэра. Если в физическом плане наши возможности превосходят ваших людей, то в боевом мы ограничены законами первого слоя и не сможем использовать весь наш арсенал. М-да. Обычно к нам не приходят с верхних слоев, чтобы воевать. Своими силами справляемся. Заметил мэр немного ехидно. Посвятите меня в детали миссии. В общих чертах. Кивнул страж. Соседний город перестал отвечать на запросы, а мы в первую очередь должны были попасть туда. Нам нужно сопровождение и защита. Стражи не будут вступать в бой без крайней необходимости. Мэр поморщился. Эти лысые церковники и пальцем не пошевелят, пока его люди будут гибнуть. Они вступят в бой только тогда, когда опасность коснется их самих. Хотя и пацифистами их не назовешь. Когда им надо, они будут сражаться до конца. У мэра при этом были свои причины не любить церковников, но выхода не было. Его город, его детище должен выжить. Если надо, то он готов заключить союз хоть с самим врагом, чтобы тот отстал от его людей и дал возможность Прешбургу остаться самим собой, городом на периферии. Хорошо. Я выделю бойцов, но многие будут против. Завтра соберу общее собрание. Кивнул нехотя мэр. Когда выдвигаетесь? Завтра с рассветом, либо как будет готов отряд сопровождения, ответил страж. «Нужно спешить». Он встал, направляясь к выходу, но уже оказавшись у двери, обернулся и добавил. «Еще момент. Форт нужно покинуть. Гоблины знают, где вы находитесь, и скоро узнают, что вы уничтожили их отряд, посланный вырезать всех здесь. Они такого не прощают». Сказав это, он вышел, оставив мэра в полной тишине. Бьорк лишь устало откинулся в кресле. Воздел глаза к потолку, я тяжело вздохнул, пытаясь понять, куда деть людей и что делать дальше. Нужно срочно посовещаться с Горычем и Шамом, кое-что обстряпать придется. Без боя отдавать своих людей мэр не собирался. Гоблины. Не самая большая проблема. Их хотя бы перестрелять можно. А вот с вашими налогами и кредитами, черти лысые, можно и по миру пойти. Оставлять все так, как есть, Бьорк точно не собирался. Придется кое-что вспомнить и кое-кому передать весточку. Не только он не любил церковь, были и другие. Серые города, которые не контактировали со слоями выше и точили зубы как на церковь, так и на большие богатые города центра. Никто не отменял их силу. Выжив в войне, в которой все разумные были союзниками, серые оставались самими собой, практически бандами первого слоя. И у Бьорка было, что им предложить. Пусть он этого не хотел. Но сейчас деваться было некуда. Сейчас на кону жизнь Прешбурга. А город значил для него слишком многое. Слишком. Глава 3. Да я плавал. Я людей не отпущу. Если ты мэр, то будь добр, смотри за своей территорией и не лезь вместе с этими лысыми туда, куда не надо. Шам орал, брызгая слюной на Бьорка, который снова выступал перед горожанами. И Горыч меня в этом поддержит, ведь так? Еще как поддержу. Горыч, стоявший неподалеку, был также максимально недоволен, но вперед особо не лез, поддерживая шамана из толпы. При этом Шам выступал как главный в их оппозиционной паре, беря на эмоции. Кроме того, парень зачем-то недавно сбрил свой хвост под ноль, и сейчас блестел, как яйцо сам. Свежие порезы на голове только добавляли колорита. Нафига он это сделал, было непонятно, но обращение к лысым церковникам такого же лысого забавляло. А еще он, судя по глазам, был немного не в себе. «Гадалки не ходи, Грибов обожрался и полез в бой», подтвердил мою догадку стоящий рядом похмельный, но довольный Мар. Выглядело это все раннее собрание, возникший спор, недовольство горожан, мягко говоря, не очень. С точки зрения субординации, мэр был явно выше должности шамана, да и старше. Не знаю, какие у них отношения, но странно, что Биорг позволяет с собой так обращаться. И все это прилюдно. А во дворе форта, между тем, понемногу собрались все жители Прешбурга. Я окинул народ взглядом. Действительно, людей осталось очень мало. Это уже не городок. Так, поселение. Тем временем конфликт на самодельной трибуне набирал обороты. «Шам, не тебе решать, мой друг», — спокойно ответил мэр. «А кому еще, если у тебя от слов этих пустобрехов глаза замылились, Биорг?» — взорвался шаман. «Топать с ними, отправлять последних бойцов, когда у нас тут и разлом новый открыт, и в городе яйца созрели, да и следить надо, вдруг новички полезут». Он постучал себе по голове. «Там у тебя что? Лесть или угроза? Чем тебя купили? Те, кто погиб вдали от колыбели, не возвращаются. Вспомни Таруха и многих других». Шам сделал шаг вперед. Он был на голову ниже мэра, но давил так, что казалось наоборот. «Нахер врага! Его убили же, разве нет? Сами же трепались об этом на каждом углу. Церковь то, церковь все. А в итоге обосрались, да? И теперь нашей помощи просите? Да среди нас погибших трое из пяти, а вы опять воевать зовете. Но я не отпущу людей». Толпа во дворе замерла. Шаман прямо на бунт идет, и, кажется, большая часть его поддержит. Люди ждали реакции мэра на слова шамана. И, кажется, от этой реакции зависело, будут ли ему дальше верить или нет. Я, кстати, так и не понял. Должность мэра — это выборная должность, или как это вообще работает? Надо будет спросить у мэра. Побагровевший от таких слов мэр не успел ответить. Но, сдерживаясь, он потянулся к кобуре на поясе, чем еще больше накалил обстановку. «Успокойся, шаман. Никто никого не покупал. Послушайте нас». Неожиданно вмешался церковник, жестом остановив уже готового ответить мэра. «Вы знаете, кто мы. Да, вы нас не любите. Но именно мы вместе остановили врага и не дали погибнуть всему сущему. Все мы. Вместе». Он обвел толпу строгим взглядом и продолжил. «И не смотрите на меня так. Это правда. Вы, люди прекрасного Прешбурга, сражались вместе с нами, останавливая тварей, готовых вырезать каждого человека на этом слое. И именно наш союз принес ту кровавую, но заслуженную победу». Церковник сделал паузу, будто собираясь с мыслями. Его голос стал жестче и проникновеннее. «Я скорблю вместе с вами о каждом, кто не дожил до этого дня. Но так надо. Именно тут и именно сейчас. Пока враг не обрел новую силу, пока мы точно знаем, что он является одним из нескольких новичков, появившихся за последний месяц, мы можем окончательно остановить эту тварь. Неужели вы хотите повторения войны? Сколько вас было в начале и сколько осталось сейчас? Выживете ли вы в будущей войне, когда на слоях выше погибли сотни тысяч и миллионы людей? Подумайте». Народ вокруг тоже молчать не стал. Шаман и его мнение побеждало практически однозначно. Никто пафоса церковника не оценил. Можно сказать, что он зря тут надрывался. Все вполне активно обсуждали новое предложение мэра и церкви. И оно никому не нравилось. Церковники собирались взять всех подготовленных бойцов и повести их к городу, что находился в неделе пути отсюда, чтобы проверить там очередного новичка, такого же, как я. Тот факт, что в ту же сторону движется многотысячная толпа гоблинов, их, похоже, совершенно не смущал. «А если гоблины вернутся, кто будет с ними сражаться, кто?» Лысый кры... А этот голос я знаю. И Мар сейчас заслуженно от Рика получил под ребро. Ты отсюда свалишь быстрее, чем блохастый себе жопу почешет, оставив нас одних. Выкрикнул кто-то из толпы. Не давай нам нормального оружия, а то, что приносят твои торгаши, стоит баснословных денег, вынуждая нас и наших людей рисковать жизнями в разломах и колыбели, давая для вас там, наверху, ингредиенты и прочую лабуду. Народ активно загудел, поддерживая эти слова. Последние торги действительно оставили всех в ярости. Цены на оружие были запредельными. Любое, даже самое примитивное ружье, стоило в десятки раз дороже, чем до войны. На слоях выше боливары добывались проще и в больших количествах. А тут, на первом, каждая монета доставалась тяжким трудом и кровью, а иногда и смертями. И никто не торопился помочь людям. Наоборот, отсюда выкачивали ингредиенты по максимуму. Это даже такому новичку, как я, было непонятно и совершенно несправедливо. Страж внимательно оглядел возмущенную толпу, давая людям выговориться. Наконец, приняв решение, он снова заговорил. «Церковь Спящего обязуется обеспечить цены на последующих торгах такими же, как до войны. Взамен за это мы потребуем выделить нам стрелков, которые будут сопровождать нас до цели и защищать». «И сколько воинов вам надо?» — спросил Шам, уже немного успокоившись. Но он успел тихо перекинуться парой слов с Горычем, и они что-то надумали. «Нам нужны все», — отрезал страж. «Так не пойдет», — покачал головой Горыч, вышедший из толпы и ставший рядом с шаманом. Он явно намеревался торговаться за каждого человека. «У нас есть обязательства, договоренности. Война их отодвинула, но новый договор был заключен, и мы обязаны ему следовать. Да даже ваша же церковь требует от нас ингредиенты. А кто их будет добывать? Я один? Или шаман один? В разломы ходят пятерками, а то и больше». На лице стража впервые за все время мелькнули эмоции. Явное недовольство. Торговаться он, судя по всему, не любил, но ему нужны были люди для сопровождения. Да и идти впятером малым отрядом было, мягко говоря, не лучшей идеей. «Мы понимаем ваши обязательства», — холодно ответил страж, чуть напрягая голос. «Но речь идет о спасении вашего же народа. Если не остановить врага сейчас, пока он слаб, никакие договоренности не будут иметь значения». «Там десятки тысяч гоблинов», — заметил Горыч. «Можно собрать отряд, который будет заточен под скрытность и разведку». А рисковать всеми людьми, кто способен держать оружие, это не только безрассудно, но и чревато. Как мы сможем отбиться от кошмаров, если они вдруг появятся? Да и вы сами говорите, что враг здесь. Что, если твари снова полезут? Кто будет оборонять форт? Кто будет защищать мирных?» Толпа зашумела, поддерживая слова главного воина города. Вопросы, которые он озвучил, явно витали в умах многих. Бьорк бросил быстрый взгляд на стража, словно ожидая его ответа, но тот лишь продолжал стоять с каменным выражением лица, давая понять, что решение все равно придется принимать здесь и сейчас. «Сколько будет в этом отряде?» — сдался страж, и даже его лицо слегка скривилось. Не привык лысый идти на уступки, это было видно. «Думаю, 10 человек будет достаточно». Наконец вмешался мэр, и я заметил на его лице тень довольства. «Больше выставить нельзя, иначе оборона города окончательно ослабнет. У нас мало оружия, а серьезного, способного решить вопрос такой осады, как было недавно, еще меньше. Опять же, торг еще не скоро, но своих лучше предупредить заранее, не так ли?» Когда Бьорк встретился со мной взглядом, он быстро подмигнул одним глазом, а на его лице мелькнула короткая улыбка, тут же сменившаяся строгим и недовольным выражением. «Так это все спектакль? Вот заразы такие, а я ведь поверил. А Шам-то актер от бога. Какие эмоции, какой накал. Просто браво. Хотя он просто обдолбанный, и ему пофиг. Сказали, как надо говорить, вот он и орал. Все равно молодец. Судя по всему, мэр не мог просто взять и отказать церковникам в их требованиях. Но когда все жители города выразили свое возмущение, а недовольство возглавил один из самых ценных людей Прешбурга, церковникам ничего не оставалось, кроме как пойти на уступки. «Шам, мы позже обсудим с тобой твое поведение и нарушение субординации», — строго сказал мэр. «Отряд будет сформирован из лучших бойцов и к завтрашнему дню будет готов к выходу». Страж снова оглядел толпу. Его взгляд скользнул по людям, но, остановившись на мне, он спокойно, но твердо произнес. «Новичок идет с нами, и это не обсуждается». Я вздохнул. Кто бы сомневался. Мои вчерашние предположения подтвердились. Рубор явно не собирался отпускать меня далеко от себя. Правда, непонятно с какой целью, но это мы выясним по ходу. Главное, не снимать амулет. А то вдруг я начну фонить, как враг, и церковники сразу поймут, что их ритуал проверки дал сбой. Честно говоря, я и сам бы напросился в этот поход. Несколько дней, которые я тут проработал, занимаясь уборкой, ремонтом стен и прочей хренью, показали, что в мирные я точно не запишусь. Не сейчас. Можно сказать, что я уже устал сидеть без дела. Да если там действительно окажется новичок, как я, мне хотелось бы задать ему пару вопросов. Вдруг он такой же, как я? Может, он знает то, чего не знаю я, или хотя бы подтвердить, что все эти странности не просто плод моего воображения. Но такой ультиматум от стража напрягал. Не люблю, когда мне не оставляют выбора. «Не боись, я тоже пойду». Мар толкнул меня в плечо и улыбнулся. «Но у меня сейчас лучший набор способностей для таких целей. Тишина, скрытность. Да я же прям этот, кинза, который в халатах по крышам ползают». «Ниндзя, балда», — улыбнулся я, поправляя его. «Тем более, я так и сказал. Во, тут и вот рядом». Мар схватил кузнеца за рукав и, щурясь, как дурак, принялся его трясти. Отто, сын, наделай мне сюрикенов! Срочно буду делать кия!» «Хуй, Мар, отцепись, пока в ухо не треснул. Некогда мне». Огрызнулся Отто, развернулся и, не обращая внимания на Мара, пошел прочь. «Да что вы все меня бить собираетесь, а? Злодеи! И всем некогда!» Взвыл Мар, махнув руками. «Нет, Отто, сын, я от тебя не отстану!» И действительно, не дожидаясь ответа, Мар рванул за кузнецом, который уже успел немного отойти, и принялся его упрашивать дальше. И ведь уговорит. Он, когда надо, даже мертвого достанет. Я проводил его задумчивым взглядом, недоумевая, что с ним случилось. Никогда он не вел себя как ребенок, больше напоминая ворчливого, саркастичного старика с достаточно молодой внешностью. Этот контраст наталкивал на размышления. Таким он стал после встречи с Карой? Влюбился, что ли? «Надо еще Каре заказать черный костюм», — сказал Рик, тоже наблюдая за Маром. «И будет реально ниндзя. Хорошо, что в ковбое не подался, кожи-то нет». Но Мар быстро вернулся, не выглядел заметно расстроенным. Видимо, Отто отшил его с его бестолковым заказом. У кузнеца и так хватало работы. Переплавка мусорных ружей, добытых у гоблинов, и попытки сделать из этого металла ядра для пушек занимали все его время. «Не судьба», — тяжело вздохнул Мар. «Сказал, займется только через пару недель, не раньше». «Ну, ничего страшного», — похлопал его по плечу Рик. «Как раз вернетесь из соседнего города». «Ты с нами не пойдешь?» — уточнил я у Рика. «Не, Грис, куда уж. Я и как стрелок не очень, и Себию тут одну не оставлю». «Это потому, что ты под юбку залез и вылазить не хочешь». Язва был тут как тут. «Все так», — грустно ответил Рик. «Иногда так лучше, так что топайте, я вас тут прикрою». «Эх, какой боец пропадает», — махнул рукой Мар, а потом повернулся ко мне. «Давай вот только ты нюней не будешь, а? Без вот этих вот сюсю-мусю». С языка чуть не сорвалась подколка насчет Кары, и его поведение последние 3 дня, но я героически сдержался. «Нужны они мне больно», — фыркнул я в ответ, но в сердце было тепло. «Не до этого пока. Как говорят, не до жиру быть бы живу». «Не знаю, кто так говорит, но звучит так себе. А жирным чего? Жить теперь нельзя совсем?» «Мар!» «Ладно, увял», — заржал тот, как конь. «Пошли. Нужно еще в артель заскочить, собраться в дорогу. Надеюсь, лысые не услышали, как я их обозвал?» «Еще как слышали». «Ну и хрен с ними. Я ж кинза, то есть ниндзя». К нам подошла Себия, и Мар моментально успокоился, перестав дурить. Ее серьезный взгляд подействовал на него, как холодный душ. «Грис», — обратилась Себия, — «есть разговор, без лишних ушей». Она взяла меня под локоть и потянула в сторону подвала, где проводился ритуал моей проверки. Мар, как обычно, попытался увязаться следом, но Себия махнула на него рукой, давая понять, чтобы не вмешивался. Но он понял намек и отстал, оставив нас наедине. «Что-то серьезное?» — спросил я, когда мы оказались в сумраке и тишине подвала. «Ты мне нравишься», — сказала Себия, и хотя ее слова могли звучать двусмысленно, я сразу понял, что это не про романтические чувства. «Ты хорошо показал себя с самого начала и помог отбиться от гоблинов. Я чувствую благодарность к тебе». «Да не стоит», — начал я, но она прервала меня, подняв руку. «Я хочу тебя предупредить», — продолжила Себия. Ее взгляд был предельно серьезным. «Церковникам нельзя верить, какими бы хорошими они ни казались». «Да мне, если честно, и не хотелось особо доверять этим странным лысым ребятам. Они фанатики, а фанатизм, как я знал, никогда ни к чему хорошему не приводит». Но я ничего не сказал, молча ожидая продолжения. «Если вдруг так случится, что что-то пойдет не так...» — продолжила Себия. Ее голос стал тише, почти шепотом. «Тебе нужно уходить. Не возвращайся в Прешбург. Они тебя тут достанут». «И куда я пойду?» — удивился я. «Тут колыбель, и мне как-то не хочется постоянно находиться на грани окончательной смерти». «Я говорю про крайний случай». Ее взгляд стал еще серьезнее. «Большинство городов повязаны с церковью и выдадут тебя сразу». Она замолчала на мгновение, затем добавила. «Но есть варианты». «Так, стоп. Она что, серьезно предлагает мне варианты скрыться от церковников? Для чего? Я же прошел проверку, и они не считают меня врагом». Видимо, мои мысли отразились на лице, потому что Себия тут же продолжила. «Церковь спящего — это неблагородные, беззубые служители Творца. Это боевой орден, способный уничтожить практически любого своего противника. Их методы бывают грязными». Она сделала паузу. Ее голос стал жестче. «А ты заинтересовал их. Редко объект интереса церкви проживает долгую и счастливую жизнь, не умирая в муках. Запомни это. Церковь не друзья. Они не помогают тебе. В любой момент ты можешь стать объектом их очередного ритуала, который вырвет твою душу из тела и сожжет ее в собственных целях». «Ты знаешь, почему я интересен церкви?» — спросил я, пытаясь удержать в голосе спокойствие. «Твоя душа. Она отличается от других душ, которые появляются на первом слое», — сказала Себия. «С тобой происходят странные и необъяснимые вещи, на которые здесь ни у кого нет объяснения. Они будут изучать тебя, и это не самое лучшее, что может с тобой случиться. Просто предупреждаю». «Спасибо, Себия», — кивнул я с благодарностью, обдумывая ее слова. «Так куда мне податься, если проблемы начнутся?» «Тебе нужно попасть в места, где церковь не властна», — сказала Себия. Ее голос звучал настойчиво. «Есть города, свободные от ее влияния. Да, там опасно, но это твой шанс». «И как мне туда дойти?» — спросил я, нахмурившись. «Всегда иди на восток», — сказала она. «Мы недалеко от края слоя. Ближе к самому краю ты сможешь найти безопасное место. Если что-то случится, Биорк уже отправил весточку в свободные города. Себия замолчала, давая понять, что разговор окончен. Она слегка обняла меня, неожиданно тепло и по-дружески, а потом покинула, оставив меня наедине со своими мыслями. Церковь, свободные города, край слоя. Чего я еще не знаю об этом месте? Я помотал головой, пытаясь отбросить лишние мысли, и вышел из подвала. Мар уже ждал меня на улице. Увидев меня, он махнул рукой, приглашая идти за ним. По дороге к базе артельщиков я задал Мару вопрос про города, и его ответы оказались более чем интересными. Я начал понимать вещи, которые раньше вызывали у меня настоящее недоумение. Например, почему Лиза или мамаша Кара, которую, честно говоря, уже не стоило так называть, занимались тем, чем занимались, и что это им приносило. Как оказалось, активные охотники и артельщики в Прешбурге составляли меньшинство. Большая часть жителей занималась вполне мирной работой. Кто-то охотился, кто-то рыбачил, кто-то разводил небольшие огороды, урожай из которых продавал в сиську или в небольшую столовую при гостинице. Эта столовая, кстати, кормила почти бесплатно. Как объяснил Мар, это был указ мэра — обеспечивать базовую еду для всех жителей. Такой подход помогал держать порядок в городе, даже в таких сложных условиях. Из беседы я выяснил, что организовать город на слое на самом деле не так уж и сложно. Все начинается с поиска пустой колыбели. Имея минимальное количество элик, можно спокойно получить способность мэра. Эта способность является градообразующей, превращая обладателя в ключевую фигуру поселения. Мэр — это, по сути, мирный житель, сосредоточенный на экономике и развитии своего города. Даже если он начинает в одиночку, долго это не продолжается. Как только появляется мэр, создавая симбиоз с колыбелью, фактически сразу начинают появляться новички. Для их обеспечения на первые несколько месяцев мэру предоставляется все необходимое. Артефакт для торга — это обязательный атрибут каждого мэра. Он не просто символ власти, но и инструмент для связи с другими слоями и мирами. Обозначив свое решение создать поселение, мэр получает крупный кредит от церковников или крупных городов с верхних слоев. Этот кредит включает казну, средства на развитие, еду для первых месяцев, защиту, оружие или артефакты. Эта поддержка дает поселению шанс выжить на первых порах, но не бесплатно. Будущее поселение обязуется платить налоги и поставлять в верхние слои нужные ингредиенты, добываемые с монстров. Эти ресурсы невозможно получить другим способом, кроме как через охоту или разломы именно первого слоя. Таким образом, города на слое становятся частью большой системы, где каждый мэр вступает в определенный договор, обеспечивающий выживание его поселения. И все начинается с мелочи, с небольшой группы людей, которые постепенно растут числом, обустраиваются, осваивают необходимые специальности для выживания. Эти навыки, как правило, появляются через получение определенных умений. Тот же говнюк Дор не просто так стал хозяином бара. Это именно его мирная городская специальность. Так же, как Котто стал кузнецом, а Кузька, обладая своими уникальными навыками, оказался полезен для города. «Мамаша Кара, правда, сама решила шить», — добавил Мар с ухмылкой. «Хотя она отличный стрелок и такая красивая. Ты видел, да?» Вот такая вот ситуевина. Так и живут города. Биорк построил Прешбург с нуля, вместе с двумя десятками людей, прибывших с ним из центра. Он практически ничего не брал у церковников, слишком гордый, чтобы быть кому-то обязанным. И только война заставила его залезть в долги, чтобы обеспечить жизнь своим людям. Из тех, кто прибыл с ним, остался только Горыч. За разговором мы быстро добрались до базы артельщиков и начали готовиться к походу. Сборы заняли совсем немного времени. Хоть до соседнего города предстояло идти целую неделю, решили идти налегке. Припасы взяли по минимуму, полагаясь на охоту по пути. Способности Мара в этом были незаменимы, Даже животные не замечали его, если он подкрадывался с подветренной стороны. Это давало нам уверенность, что без еды мы точно не останемся. Глава 4. Неделя выдалась утомительной. Все это время я провел в пути с отрядом стражей. В сопровождение отправились 10 артельщиков, среди которых были Мар, Рокет и Крис. Со второй группой я не особо общался, но ребята там тоже были хорошей, спаянной пятеркой. Поэтому мы сходу разделили задачи и встречались только в редкие ночные посиделки, когда разведка, основной отряд и группа прикрытия собиралась в удобном месте. Конечно, в форте было хорошо, комфортно, уютно, тепло, но загадки сами себя не разгадают, а труп врага не приплывет ко мне по реке, пока я валяюсь в постели с Лизой. Походная жизнь мне нравилась. Даже тот факт, что весь путь мы преодолевали на своих двоих, это было интересно. Я все время похода проторчал на охоте вместе с Маром. Вдвоем мы довольно легко охотились на небольшие стайки косуль или местных толстых зверьков, похожих на кроликов, но с длинными тонкими хвостами. Я учился правильно разделывать добычу, прятать остатки, ходить по следам. Неделя, конечно, слишком малый срок, чтобы научиться чему-то серьезно, но основы охоты друг во мне заложил, хотя сам Мар охоту особо не любил, предпочитая убивать монстров, а не диких животных. Я изучал окружающий мир, его запахи и звуки, и он мне все больше и больше нравился. Тут было невероятно красиво. Был бы у меня выбор, я бы точно остался здесь. Не думаю, что там, на новых слоях, я увижу что-то подобное. Если это всего лишь сон Творца, то у него явно все отлично с фантазией. На этом слое действительно хотелось жить, особенно с учетом того, что сюда попадают молодые и крепкие люди, которые могут прожить здесь долго, в тишине и с простыми заботами, не отягощающими разум. Это мог бы быть настоящий рай, если бы исчезли разломы и твари. Ну и, конечно, если бы не орда гоблинов. Никто мне так и не дал ответа, как они тут появились и почему сейчас. Мар и ребята не знали. Нар Убор после нашего первого разговора больше ко мне не подходил. Да и вообще, стражи почти всю неделю держались молчаливо, перекидываясь редкими короткими фразами. Главной задачей отряда была охрана, с чем мы успешно справлялись. Это было несложно. За всю неделю похода не встретили ни одного противника, так что задача оказалась легче легкого. И если мне было не скучно, то про других я такое сказать не мог. Мар, обучая меня, сам при этом невыносимо страдал. Он еще в форте пытался подкатить к обновленной каре и нехило получил по морде. И, кажется, не один раз. Несмотря на здоровенный фингал, сиял он в первый день похода как маяк на море. Но ничего не рассказывал. Только зубы скалил на все мои вопросы и подколки. Его непонятное счастье быстро сошло на нет, и вернулся старый добрый Мар. А он тот еще любитель поныть. За эти дни успел извести всех, включая стражей. Даже церковники с их каменными лицами начали бросать на него косые взгляды. А что было бы, не уходи он со мной на охоту, я даже не знаю. Перестреляли бы друг друга на третий день. За все время похода церковники не проронили и десятка слов. Но при этом я видел, что стражи каким-то образом могут общаться. Они перебрасывались короткими взглядами, будто мысленно обсуждая что-то друг с другом. Интересно, это артефакт такой или способность? Спрашивать у церковников лично я, конечно, не буду. Ну их нафиг. Единственное, что вызывало у меня опасения, это вероятность догнать орду гоблинов, так как мы шли практически по их следу. Обойти их или обогнать возможности не было. Гоблины вышли почти на неделю раньше нас и, скорее всего, уже достигли своей цели. И чем дальше мы шли, тем меньше я понимал, что мы будем там ловить. Я прямо чувствовал, что впереди нас ждет разрушенный город и горы человеческих трупов. Уж чего, а города гоблины брать умеют, проверено. За сутки до окончания пути мы изменили построение. Вперед вышел один из церковников и Мар, а уже следом мы шли плотной группой, не прикрывая тылы. «Ух, чует моя тощая задница, скоро постреляем». Эл, артельщик, что влился в нашу группу, проверил ружье. Высокий, худощавый, лет 40, с темно-русыми волосами и серыми, почти бесцветными глазами, он не был особо разговорчив, но потому что я узнал, на первом слое он уже больше 15 лет и готовился через 2-3 года к переходу на второй. По нему было видно, что он сильнее и быстрее нас, как минимум на 1 или даже 2 уровня, а это ж баснословные боливары. Основным оружием у него было массивное ружье, которое чуть-чуть не дотягивало до легендарной слонобойки Шама. Но всю дорогу Эл нес его сам и ни разу не пожаловался. Видимо, сила была у него приоритетной характеристикой в прокачке, чего вообще не скажешь по его внешнему виду. Мы были всего в нескольких часах от города, когда легкий ветер донес до нас запах горелого дерева и чего-то еще. Конечно же, мы не успели. Теперь оставалось понять, ушли ли гоблины или все еще стоят лагерем, методично прокачиваясь, убивая людей, выходящих из колыбели. Трудно было даже представить, каково это — оказаться в такой ловушке. Отбиваться от тварей, зарабатывать осколки душ на возрождении только для того, чтобы при выходе из колыбели тебя тут же убили эти сраные коротышки. Убили и стали сильнее за счет твоей смерти, суки. Из 15 человек, которых я видел под городом, из тех, кого гоблины методично убивали, в форт смогли вернуться только 3. Остальные навсегда остались блуждать в колыбели в виде тварей. Одно только это вызывало у меня неконтролируемую ненависть к гоблинам. Их не должно быть здесь. Не зря интерфейс выдал задание на их уничтожение. Они чужды этому миру, этому слою, да и всей этой реальности. Мар ушел в разведку один, включив свой скрыт и глушилку. А мы спрятались за ближайшим холмом и не высовывались, ожидая результатов. Сидели в полной тишине. А стражи, кажется, еще и свои артефакты задействовали. Один из них достал из пояса небольшую коробочку, что-то пощелкал на ней и вернул обратно. Никаких эффектов это не принесло, но будем надеяться, что этот лысый знал, что делал. Мар вернулся через 2 часа. Злой, как собака. По его виду сразу было понятно, все плохо. Глушилку он вырубил на подходе, так что мы прекрасно слышали, как он матерится себе под нос. Неразборчиво, но яростно. «Рассказывай», — коротко велел Рубор, когда Мар подошел ближе. «Гримдол разрушен до основания. Все сгорело», — зло проговорил он и сплюнул на землю. «Орда ушла, и видно, как пошли и куда. Дальше на юг. Оставила 1000 своих. Они убивают вышедших из колыбели людей». Не просто убивают, а глумятся. Мрази. Его кулаки сжались до хруста, а в глазах плескалась такая ненависть, что попадись ему сейчас гоблин, тот не успел бы и пикнуть, как Мар разорвал бы его голыми руками. Но, конечно, он не сунулся к целой сотне один. Мар был не идиот, да и слишком далеко мы от своей колыбели, чтобы так рисковать. «Ясно», — кивнул страж. «Будем атаковать. Нам важно сохранить как можно больше жизней тех, кто сейчас возрождается. Раз узнать про новичка мы уже ничего не сможем, постараемся помочь тем, кто остался. Мар, идем к колыбели. Будьте внимательны». Через 2 часов мы и сами увидели это душераздирающее зрелище. Как только появившегося человека, словно дичь, загоняют и убивают, разделывая тут же на мясо. Тел людей, валяющихся как возле Прешбурга, не было. Зато стояли самодельные телеги, на которые тела и таскали. Эти твари еще и людей едят. И я вдруг понял, зачем мы сюда шли. Зачем я сюда шел? Чтобы такие твари больше тут не жили, их надо убить, во что бы то ни стало. «Ваша задача — прикрывать», — сказал Рубор, обведя нас взглядом. Выбивайте стрелков и тех, кто пытается уйти. Вперед. Стражи синхронно достали мечи, выстроились в форме пятиконечной звезды с рубором впереди и двинулись вперед. Не церковники, а сатанисты какие-то. Эл, недоуменно глядя им вслед, пробормотал. Я думал, они не будут воевать. Церковники же, пацифисты долбанные. В войну ни одна падла нам не помогла. Процессию стражей, которые даже не пытались скрываться, нашли во весь рост, гоблины заметили практически сразу. Они быстро начали выстраивать защитные порядки, прячась за укрытиями и готовясь встретить их шквальным огнем. Гоблинов было не то чтобы много, но их явно хватило бы, чтобы положить нас всех. Эл уже занял позицию. Его ружье, способное бить на неприлично большие расстояния, делало его идеальным снайпером в нашем отряде. Когда до укреплений гоблинов оставалось метров 300, раздались первые одиночные выстрелы. Видимо, нервы у кого-то из врагов не выдержали. И неудивительно. Представляю, каково это — стоять в толпе из сотни вооруженных огнестрельным оружием гоблинов и видеть, как прямо на тебя спокойным шагом идут пятеро лысых мужиков с мечами. Жутковатое зрелище, как по мне. Стражи были не так просты. Не зря они прибыли аж с третьего слоя. Помимо пафоса, в таком построении, видимо, была необходимость, позволяющая использовать определенные умения. Вот рубор выставил руку вперед, и перед ним в метре появилась полупрозрачная пленка, охватывающая весь отряд. Интересная способность. Или артефакт. Пленка не была монолитной и твердой. Пули проходили сквозь нее, но теряли весь импульс и падали в десятки сантиметров от ног стража. Я мельком взглянул в интерфейс, проверяя количество доступных элик и прикидывая возможность прокачать новую способность. Защита мне сейчас ой как пригодилась бы. Не скоро. Ой как не скоро я смогу ее получить. Когда Эл выстрелил из ружья, это стало сигналом к началу. Воздух моментально наполнился звуком стрельбы. Мы начали движение, рассредоточившись, чтобы не стать легкой мишенью для стрелков-гоблинов. Я двигался чуть левее основной группы, стараясь удерживать контакт с Маром, который уже занял позицию за остатками старой каменной стены. «Левый фланг! Прикрываем!» — выкрикнул он, размахивая рукой. И я понял, что моя задача — держать их внимание на себе, пока остальные займут позиции. «Смотри справа!» — закричал Крис, указывая на группу гоблинов, которая попыталась обойти нас по периметру. Я развернулся и произвел два быстрых выстрела из револьвера, подавив их попытку. «Грис, не лезь на рожон!» — рявкнул Эл, глядя, как я чуть не попал под обстрел. «Я бы и рад, но они сами лезут!» — ответил я, снова поднимая револьвер. Стражи, словно единый организм, внезапно сорвались с места и с молниеносной скоростью достигли позиции гоблинов. Там их построение рассыпалось, и каждый начал действовать индивидуально, демонстрируя свои защитные способности. Эти умения не позволяли гоблинам просто расстрелять их, превращая бой в настоящий хаос. Пока стражи отвлекали на себя все внимание врага, мы смогли занять удобные позиции для стрельбы. Карабины заговорили гулко, прорываясь сквозь шум сражения. Жаль, что мощь и дальность выстрела была у них невелика. В идеале вообще было бы лучше расстрелять врагов метров за 300 от себя, но такое не прокатывало. Порох был плох, стволы быстро забивались, и их надо было чистить. Револьверы в этом плане были надежные, хоть и менее дальнобойными. Но уж мои, с идеальными просто пулями, позволяли быть настоящим снайпером на близкой дистанции. Я решил подобраться еще ближе, чтобы воспользоваться своим умением, которое требовало ближней дистанции. К счастью, в общей суматохе это удалось сделать спокойно. Найдя подходящее место, я прицелился и произвел несколько точных выстрелов, уничтожая баррикады, за которыми скрывались гоблины. Разлетевшиеся щепки и обломки вызвали у врагов еще большую панику, чем прежде. Вы убили X6. Получено в награду 18 осколков душ, 18 боливаров. Получен элемент пазла. 2. Все артельщики вели прицельный огонь по высунувшимся гоблинам, но это казалось каплей в море. Стражи уничтожали врагов в промышленных масштабах, двигаясь с бешеной скоростью от одной цели к другой. Я старался экономить ауристовые патроны. Мой запас не был бесконечным. Уничтожив самые массивные укрытия, я переключился на патроны излома. Они били далеко и точно, позволяя мне с легкостью ликвидировать по одному гоблину за выстрел. Жаль, лом тоже закончился. Зато теперь у меня был приличный запас хороших патронов, часть из которого я взял с собой. Наблюдая за стражами, я задавался вопросом, зачем мы вообще им понадобились. Они бы и без нас справились с этой толпой, причем гораздо быстрее. А их мечи — это вообще отдельная история. Оружие явно было артефактным. Судя по всему, его действие распространялось на расстояние около 2 метров. Один взмах — и голова гоблина отлетала в сторону, даже если он еще только пытался высунуться из укрытия. Битва, если это вообще можно так назвать, закончилась быстро. Неожиданно все враги кончились, и наступила тишина. Рубор махнул рукой, подзывая нас к себе. «Нужно расставить посты вокруг, на случай, если прибудет подкрепление», сказал он, обращаясь ко всем сразу, и сразу тыкнул в меня пальцем. «Грис, пойдешь со мной». Мар сразу же начал руководить артельщиками, раздавая указания, а я подошел к стражу, все еще не понимая, чего он от меня хочет. «Твоя задача — встречать людей из колыбели», — произнес он. «Судя по всему, их там много. Мы готовим ритуал отвязки от колыбели. Нужно увести всех с нами в Прежбург. Шаман справился бы с этим быстрее, но когда мы его тут увидим, непонятно. Придется действовать через силу. Ритуал займет все наше внимание, и во время его активации мы будем в стазисе, полностью сосредоточившись на поддержке процесса. Твоя задача — направлять людей к нам. Они должны проходить через центр пентаграммы с четким желанием сменить колыбель. Об успехе их оповестит интерфейс. Если не получится с первого раза, повторная попытка возможна не раньше, чем через час, иначе смерть». Он на секунду замолчал, обдумывая что-то, а затем добавил. «Если возникнут неприятности, твоя первостепенная задача — вытолкнуть меня из пентаграммы. Это разрушит стазис. Людям объясни следующее. Церковь обеспечит им возможность добраться до ближайшего города без амулетов. Здесь они не выживут, так что выбора у них нет». «Все-таки сатанисты». Я кивнул, принимая инструкцию, и направился к воротам города, проходя через залитую кровью землю, усеянную ошметками плоти и испражнений. Сколько же народу прошло через это место? Сколько раз их здесь убили? Твари. Из задумчивости меня вывел скрип открывающихся ворот города. Оттуда осторожно выглянула молодая девушка азиатской внешности. Она была невысокой и хрупкой, с длинными черными волосами, а ее одежда напоминала нарядную тогу, которая странно контрастировала с ее изможденным видом. Но, увидев меня, она выбежала наружу и, всхлипывая, бросилась ко мне на шею, разрыдавшись. «Спасибо, спасибо». «Здесь безопасно, гоблинов больше нет», — сказал я, стараясь говорить спокойно, чтобы не напугать ее еще больше. «Но нужно уходить отсюда как можно скорее. Возможно, они вернутся. Голодная?» Девушка кивнула и тут же выхватила у меня кусок сыра, что я достал из боковой сумки, жадно закидывая его в рот. «Скажи, у вас появлялись новички в последнее время?» Спросил я, дождавшись, пока она прожует и запьет водой. «Да, был один. Месяц назад пришел». Она снова кивнула. «Странный, но я не знаю, что с ним. Меня убили раньше, и дальше я просто пыталась выбраться из колыбели». «Хорошо», — сказал я, кивая в сторону церковников. «Видишь тех лысых чудиков? Тебе к ним. Нужно отвязать тебя от местной колыбели». «А что с городом? И почему тут церковники? Если я отвяжусь, то умру». «Города нет. Все разрушено полностью». Я говорил правду, не стараясь смягчить. Твоя задача — пройти через центр пентаграммы и четко пожелать отвязаться. Поняла? Как сказал мне главный, они сделают так, что все спокойно дойдут до Прешбурга без привязки и амулетов, а там шаман или мэр сделает все, что надо. Я не особо разбираюсь, просто хочу помочь. Ты поняла меня? Да, поняла. Кивнула она. Я Диана. Представилась девушка, протягивая мне руку. А ты? Я Грис. Ответил я, пожимая ее руку. Спасибо тебе еще раз, Грис. Сказала она с искренней улыбкой. Если будут ранены, я могу помочь. Я медик. После этих слов она развернулась и побежала в сторону стражей. А я остался ждать остальных, выходящих из колыбели. И лучше бы они поторопились. Тревога в груди била в набат. Неприятности явно были уже совсем близко. И к этому добавлялось неожиданное желание зайти в колыбель. Настолько навязчивое, что я чуть было не сделал шаг внутрь. И только появление еще одного человека с кровавой раной на лице меня остановило. Желание потом. Сейчас нужно помогать. Глава 5. Дни, что мы провели у ворот города, ожидая выхода людей из колыбели, тянулись мучительно долго. За это время через ритуал прошло уже около 200 человек, и, возможно, их стало бы еще больше, но ждать дольше было просто невозможно. Нервное напряжение витало в воздухе, словно тяжелый груз, а ощущение надвигающейся угрозы становилось почти осязаемым. Некоторые люди отказывались проходить ритуал. Их было немного, но все они уходили в сторону разрушенного города. Возможно, просто потому, что им некуда больше было податься. Церковники были непреклонны и даже жестоки. С теми, кто отказывался, не церемонились. Не нравится — уходи и живи один. Чтобы не подвергать всех лишнему риску, мы не ждали, пока накопится большая группа. Как только набиралось 15-20 человек, их отправляли в Прешбург. Это было единственно правильное решение. Дальше от Орды, да и в городе их могли хоть как-то разместить. В каждой группе обязательно были несколько воинов или охотников, чтобы при необходимости защитить остальных. Их вооружали гоблинским оружием, другого просто не было. Перед отправкой проводили еще один ритуал. На этот раз его выполнял один из стражей, охватывая сразу всю группу. Этот ритуал позволял людям дойти до ближайшей зоны колыбели и уже там принять запрос на привязку к новому месту. Диана оказалась не просто медиком, но еще и обладательницей уникальной способности к лечению. Она помогала тем, кто выходил из колыбели с легкими ранениями. Серьезные травмы в этом месте обычно означали одно — из колыбели уже не возвращались. Твари, обитавшие внутри, не оставляли шансов на спасение. Но Диана умела справляться с мелкими повреждениями буквально за считанные минуты, залечивая царапины и ссадины прямо на глазах. Однако ее дар имел свою цену. Девушка обладала, мягко говоря, нескромным аппетитом. Ела она, как несколько взрослых мужчин, но никто не жаловался. Благодаря ее способности было вылечено немало людей, и это стоило любых затрат. Гримдол, несмотря на высокие стены и хорошую защиту, был уничтожен полностью. Как и форт Прешбурга, он был создан для обороны против тварей из разломов, а не цивилизованной силы. А в лапах гоблинов было почти 150 пушек, прекрасно показавших себя при осаде. Город, выстоявший всю войну, и с населением почти в 500 человек, пал меньше, чем за трое суток непрерывных боев. Все, что не было приколочено, гоблины вынесли, включая оружие. Тайники и запасы. Найдено было все. Стены были разрушены до основания, как и дома. Казалось, что некая неведомая сила сравняла его с землей, не оставив и камня выше пояса. Проблем доставляло еще то, что руководство города пропало в полном составе. Никто не мог сказать, что с ними случилось. Появись тут шаман, процесс пошел бы в разы быстрее и организованнее, да и смысл.